Глава восьмая. Заказчики бывают разные. Порою вполне уверенные в себе состоявшиеся мужчины просят найти пропавшую жену. Готовы платить любые деньги за это частному агентству, потому что в полиции никто таким делом заниматься не хочет. Это и понятно. Нет тела, нет дела. Советуют подождать год, чтобы признать жену безвестно отсутствующей. Но приходящие к Бережной мужчины уверяют, что у их жен не было причин сбегать, потому что у них имелось все, кроме, разумеется, этих самых причин. Когда Вера поинтересовалась у одного из таких заказчиков, зачем ему это нужно, потому что тот сам достаточно часто меняет любовниц, мужчина, немного удивившись осведомленности Бережной, ответил, что супругу он хочет найти, чтобы просто посмотреть ей в глаза. Заплатил 1 000 000 рублей агентству, после чего посмотрел в глаза жене, но разводиться не стал, чтобы не потерять половину совместно нажитого. Разные бывают заказчики, но работать по заказу давней подруги – худшее зло. Тем более, когда подруга настойчива и сама себя считает юристом. После того, как Заморина оформила заказ на расследование убийства Виктора, она названивала Вере ежедневно и порой по нескольку раз, и каждый раз Вера отвечала ей, что когда станет что-то известно, она сама сообщит. Тогда Инна требовала связаться со следкомом и узнать, что известно следствию. Заставляя Бережную сделать это, Заморина пускала в ход слезы и почти каждый разговор заканчивала рыданиями и фразами о том, что ее жизнь теперь разрушена и смысла оставаться на этом свете у нее нет. Иногда Инна давала советы, как надо проводить следствие, и возмущалась тем, что Бережная не хочет следовать им. Сама же Заморина была уверена, что писателя, которого она так внезапно полюбила, убили по приказу преступного авторитета Карена Качанова. И хотя это продолжалось всего несколько дней с того самого утра, когда они обе узнали об обнаружении тела Малеева, Веру это уже раздражало весьма и весьма. Возвращаясь с поминок, Вера решила заехать в офис, чтобы пообщаться еще раз с Елагиным, но Петр ничем обрадовать ее не мог. Предположение Бережной не подтвердилось. Доказать знакомство убитого с банкиром Осориным не удалось, зато вскрылся один подозрительный факт. Может быть, случайное совпадение? Михаил Борисович Осорин постоянно проживает в доме по соседству с пабом «Драйтон Парк». То, что случайности в деле об убийстве не бывает, Бережная, впрочем, как и Петр, знала давно, и потому эта информация ее заинтересовала. «Знаком ли этот замечательный банкир с Качановым?» — спросила она. «Факт знакомства установить не удалось», — ответил Елагин. «Они никогда не звонили друг другу, по крайней мере, если использовались известные нам номера. В банке, насколько удалось выяснить, у Осорина есть собственный кабинет с приемной, но там он бывает редко, появляется лишь в дни проведения заседаний правления и когда встречается с особыми клиентами банка. В криминальных схемах банк не замечен, когда-то, правда, прежнее руководство занималось незаконной обналичкой и выводом средств за рубеж, но это было давно, и дело тогда закрыли после гибели основных фигурантов». Четверть века назад председателя правления банка Коклюшкина задушили тем же самым способом, что и Малеева. «Так точно», — согласился Петр. «Но следствие зашло в тупик, потому что личный автомобиль Коклюшкина был найден также на окраине города. Убитый сидел за рулем, хотя машину никогда или почти никогда сам не водил. Скорее всего, его убили в другом месте». «Так, может, и с Малеевым точно так же произошло?» «Мы проверили по уличным камерам. Малеев прибыл к своему дому, а через полчаса выехал. Полностью его путь отследить не удалось, то есть его автомобиль почти сразу исчез. Возможно, он заехал куда-то, а на улицу выехал через какое-то время. А в том месте, где был обнаружен его Чероки, камер не было». Дверь в кабинет приоткрылась, и в образовавшуюся щель просунул голову Окунев. «Можно к вам?» — спросил он так осторожно, словно провинился и ждал неминуемого наказания. «Заходи». Вера удивленно посмотрела на Елагина, мол, что это с твоим другом? «Результатов нет», — ответил тот. «Существенного ничего», — вздохнул Егорыч, осторожно опускаясь рядом с Петром. «Удалось точно узнать, где находились в момент преступления остальные люди, присутствовавшие на юбилее?» «Вряд ли кто-то из них сам убивал», — ответил Окунев. и мы знаем только, где находились их телефонные аппараты. Все были в квартирах по месту регистрации их владельцев. Ресторатор Петров провел всю ночь в своем заведении, если, конечно, не выбирался куда-то, оставив аппарат под барной стойкой. Где был Каро, непонятно. На нем ни один номер не числится. Скорее всего, он пользуется разными, оформленными на посторонних ему людей. «Вы там не особо шустрите по полицейской базе», — предупредила Бережная. «Мне уже прозрачно намекали, что могут лишить лицензии. А вообще известно, где обитает господин Качанов?» «Естественно. Тут опять совпадение». «Ты хочешь сказать, что он живет в том же доме, что и Осорин?» «Не в том же самом, но поблизости. Обитает он в пентхаусе, оформленном на некую даму, проживающую за границей». «Уж не на...» «Нет, не на американскую писательницу, а на немолодую даму, которая вряд ли знает о существовании самого Карена Константиновича Качанова». «Если он вор старой формации, то не может иметь собственности», — напомнила Вера. «Как и семьи у него быть не может. Теперь понятно, почему владелец Драйтон-парка оформил половину своего владения пабом на Малиева, а на самом деле, простите за тавтологию, в его дело вошел Каро». «Качанов редко выходит из дома», — продолжил Елагин. «Его редко кто посещает. Еду ему приносят из паба Драйтон-парк, как и напитки. Приносит лично владелец Петров, а не его дочери. С Качановым постоянно проживает тот самый парень, что был с ним на дне рождения Малиева. Николай или просто труха? Ему 27, 5 лет назад привлекался за нанесение тяжких телесных, получил условный срок 2 года. Скорее всего, он правая рука Каро. Вот он как раз постоянно куда-то мотается, видимо, решает дела за своего хозяина». «А он не может быть знаком с Калининой?» «Вряд ли, но к Осорину она заходила в день убийства Малиева. Мы проверили записи с камер. Зашла в подъезд и через 2 часа вышла из дома». «Возможно, она заходила к кому-то другому». «Все может быть, но дом почти не заселен. Он построен недавно, квартиры в нем дорогие, большая часть предлагается в аренду, но ставки весьма и весьма высокие». «На всякий случай проверь, сдается ли квартира рядом с той, в которой проживает Осорин». «То есть вы хотите, чтобы я там поселился, чтобы понаблюдать за ним?» «Не ты, а я. Ты мужчина, так что мне будет проще войти в доверие». Вообще, эта мысль пришла ей в голову неожиданно, но с каждой минутой Вера все больше убеждалась, что так и нужно сделать. Вряд ли у Следственного комитета в числе подозреваемых есть уважаемый банкир. Там наверняка начали разрабатывать в качестве основного подозреваемого преступного авторитета, который непонятно каким образом оказался в числе близких знакомых убитого, что уже подозрительно. Она уже решила отправиться домой, потому что говорить было не о чем, а повторять одно и то же — какой смысл? Стала собираться, в последний раз оглядела рабочий стол, чтобы не забыть на нем что-то необходимое или убрать со столешницы что-то ненужное, взяла телефон, намереваясь положить его в сумочку, и аппарат вдруг разразился трелью. Вера посмотрела на экранчик. Вызывала ее Заморина. Скорее всего, она с поминок вернулась домой и хочет общения, потому что в пабе ей не дали высказаться. Наверняка целый вечер солировал Горохов, довольный и собой, и женой, и всем происходящим, потому что оно самого Горохова касается мало. Бережная ответила на вызов, но не услышала голоса подруги. В трубке слышались шорох и какие-то звуки, похожие на сдавленное хихиканье. Определенно, Инна напилась и звонит без всякой цели, по привычке человека, которому нечем заняться. И тогда он начинает трезвонить, кому попало, чтобы поговорить неизвестно о чем. «Заморина, у тебя все в порядке?» — поинтересовалась Вера, давя в себе желание отключить аппарат. «Сейчас да», — ответила подруга, растягивая слова. «А недавно было плохо, потому что у меня случилось... истерика после того, как нас чуть не убили. Вот так, подруга. Ты там, это самое, у меня чуть того самого». Похоже было, что Заморина выпила больше, чем следовало бы. «Ты где?» — не выдержала Бережная. «Как где?» — удивилась Инна. «В отделе? В смысле, в отделе полиции? Только я не знаю, где это». «Кто-нибудь рядом есть?» «Рядом все». Громко провозгласила Заморина и засмеялась. И тут же в трубке прозвучал другой женский голос. «Вера, это Эмили? Нас с Инной обстреляли. Мы обе живы, но Коля ранен». «Какой Коля?» — не поняла Бережная. «Где вы?» Эмилия, очевидно, передала трубку полицейскому, который представился майором Дробышем и назвал адрес, куда следовало приехать.